Церковные требы. Церковными требами называются краткие службы, чинопоследования, которые совершаются по просьбам, требованиям христиан в различных обстоятельствах жизни и имеют своей целью привлечь помощь свыше. В подавляющем большинстве случаев приносятся молитвы о живых или усопших, а также освящаются предметы или пища. Моление о живых называется молебным. Служба эта в основном в основе своей содержит молебное пение. По составу она похожа на утреннюю, только более краткая. Молебны бывают общими и заказными. Общие молебны в храмах совершаются по окончании утренних служб. Заказывая молебен за свечным ящиком, мы подаем записку с именами тех, за кого или от кого он будет совершаться. О времени заказных служб нужно договориться со священником. Молебен позволяет в небольшом промежутке времени горячо помолиться и попросить Господа, Богородицу и святых о помощи в различных нуждах, а также выразить свою благодарность за оказанные Богом милости. Просьбы молящихся бывают самыми разными, но они, конечно, должны быть Богу угодны, то есть иметь основанием нормальные человеческие потребности, необходимые и достаточные для обеспечения жизни. Ничего излишнего или связанного со страстями и капризами в них содержаться не должно. Мы высылаем Господу просьбы о болящих и страждущих родственниках и ближних, о заключенных в темницу, о путешествующих, о находящихся в трудных житейских обстоятельствах, о помощи нам самим при отправлении в дорогу, о страждущих от пьянства, наркотиков и от нечистых духов. И о детях много и усердно молимся, да отведет их Господь от дурной компании, да подаст разумение в учебе, да подвигнет любить Его и Церковь Его святую. Продолжительный молебен может быть связан также и с общественными нуждами, например, при погодных бедствиях, наводнениях, засухах, продолжительном ненастье, а также во время эпидемий, войн и прочим. Иногда молебен соединяется с пением акафиста или с малым водоосвящением. Чин поминовения усопших именуется панихидой или, если молитвы совершаются после смерти, отпеванием. Панихида представляет собой краткую службу, состоящую из молитв ко Господу, о прощении грехов умершему и об упокоении его в Царстве Небесном. Особый чин существует для освящения дома, квартиры. Для его совершения христианин лично договаривается со священником, чтобы тот мог совершить требу в удобное для себя и для просящего время. На дом, по договоренности, вызываются священники и для соборования и причастия. Можно пригласить священника освятить автомобиль, лодку. Воины освящают оружие. Освящение пищи бывает по установленным дням. Например, в канун Пасхи освящаются куличи и яйца, а на преображение – яблоки и другие фрукты.